Глава 17. Аня. После того, как пришли анализы Дани, доктор отпустил нас домой. Домой. Содрогаюсь я от этого слова и застегиваю спортивную сумку. Все еще не могу представить, что это будет за дом и как мы с Даней будем там жить. Денис сказал, что сначала мы будем жить в их квартире, а когда построится загородный особняк, переберемся в него. «Я уже нанял дополнительную бригаду строителей и отделочников», — сообщил он вчера. «Думаю, мы сможем переехать туда уже в середине следующего месяца». «Но вы не переживайте, квартира, в которой вы поживете первое время, большая. Вам с Даней уже подготовили отдельную комнату». Я беру голубой комбинезон, усаживаю сына на коленки. «Вот бы сейчас поехать к нам в квартирку, правда?» — печально улыбаюсь я, одевая его. «Пошли бы гулять во двор, потом поиграли бы и улеглись спать в нашей любимой кроватке. Понимаю, всего этого уже не будет. За считанные дни наша жизнь перевернулась с ног на голову, и теперь нас ждет сплошная неизвестность». На пороге палаты появляется Денис. Он уже отнес одну сумку с игрушками в машину и вернулся за нами. «Готовы?» — улыбается он Дане. Данечка прыгает на моих коленках, весело глядя на него. Я застегиваю молнию на комбезе, надеваю на сына шапку и подаю его Денису. Сама беру сумку с вещами, и мы, по пути прощаясь и благодаря персонал больницы за лечение, отправляемся к машине. «Мне нужно заехать домой, чтобы собрать вещи», — сообщаю Денису. «Не вопрос», — кивает он и велит водителю ехать на мой адрес. Всю дорогу до дома Даня сидит на коленках Дениса и заливисто смеется. «По кочкам, по кочкам, по маленьким мосточкам в ямку бух! Раздавили 40 мух!» — слегка подкидывает его Денис. Даня взвизгивает, требуя еще. Я смеюсь вместе с ними, наблюдая за радостными глазами сына. Они очень хорошо ладят, что меня, безусловно, радует. И слепой поймет, что Денис души не чает в своем сыне. Без конца обнимает его. И я не знаю, откуда у такого занятого мужчины есть столько сил и времени водиться с этим неутомимым игрулей. В Дане столько энергии, что я обычно к концу дня бухаюсь на кровать и засыпаю в считанные секунды, до чего бываю измотана. А Денис оказался весьма стойким, замечаю я, глядя, как он в 30-й раз произносит «по кочкам, по кочкам, по маленьким мосточкам». «Смотри», — серьезно говорит он Дане, и, хмуря густые черные брови, приближается к нему лицом. «Бараны, бараны, кок!» и прислоняется к его лбу своим. «О, теперь он от вас не отстанет», — смеюсь я, понимаю, что Дане понравилась новая игра. Мы подъехали к дому. «Анна, давайте я схожу с вами», — предлагает Денис. «Что вы, не нужно», — отмахиваюсь я. «Максим сейчас на работе», — и протягиваю руки к Дане. «Пойдем, зайка». «Ань, идите, с ним ничего не случится», — с улыбкой уверяет Денис. «Вам же нужно собрать вещи, верно? Вот и собирайте спокойно. А мы с Даней пока...» Он поворачивает голову к окну и смотрит на наш двор. «А мы пока покатаемся на горке, да?» Подмигивает он Дане и дергает за дверную ручку. «Парень неделю не был на улице. Пусть подышит воздухом». Идя к подъезду, постоянно оборачиваюсь на них. Впервые оставляю Даню с ним наедине. Но, видя, как он усаживает Даню на верхушку горки и под радостный визг сына спускает его вниз, прижимаю ключ домофона к магнитному замку. Интересно, он выехал из квартиры, думаю я, выходя из лифта. Ну, даже если не выехал, то сейчас его точно нет дома, время же рабочее. Но как только шагаю за порог, понимаю, что ошиблась. Он дома. Смотрю на грязные ботинки. Один у двери, второй вообще в другом конце прихожей. Перевожу взгляд на куртку, которая буквально накрыла обувницу. на шапку, валяющуюся на полу, втягиваю носом запах квартиры и морщусь. Фу, что за вонь? Сняв обувь, хотя можно было этого и не делать, так как весь пол в песке, прохожу мимо кухни и наблюдаю картину. На столе стоит тарелка с рыбными костями, рядом стакан и полупустая бутылка виски. Пробегаю туда, зажав пальцами нос, и, открыв окно, вдыхаю с улицы свежий воздух. Даже страшно входить в комнату, из которой на всю квартиру доносится храп. Прежде Макс не злоупотреблял алкоголем. Выпивал в основном только по праздникам, но, судя по пивным бутылкам, которые стоят у мусорного ящика, понимаю, что эта неделя холостяка прошла у него очень даже весело. Видимо, пиво надоело, так решил переключиться на что-то другое. Я осуждающе мотаю головой, глядя на бутылку виски. Не исключено, что он приводил сюда гостей. Иначе как можно вкачать в себя такое количество алкоголя? Я не собираюсь его будить. Знаю, скандала точно не избежать. Лучше по-тихому соберу самое необходимое, и завтра, когда он протрезвеет, велю ему выехать из квартиры и пригрожу полицией, если будет с этим тянуть. Устроил тут притон, злюсь я, осторожно доставая из шкафа спортивную сумку, с которой Румянцев ходит на тренировки, и складываю в нее свою одежду. Кашусь на комод с Даниными вещами. Нужно бы взять там кое-что из его одежды, но страшно брякать ящиками комода. Вдруг Румянцев проснется. Решаю не рисковать. В конце концов, Денис же сказал, что купит Дане все, что только ему понадобится. «О, Анютка!» — раздается осипший голос Румянцева. Затаив дыхание, оборачиваюсь. «Привет, солнце! Выписали, да?» Макс трет лицо, шумно выдыхает, приподнимается на локтях и запускает пятерню в торчащие в разные стороны волосы. Выглядит безобразно, опухший, растрепанный, как будто пил всю эту неделю, ей-богу. «Сказала бы, что приедете сегодня, так я бы хоть прибрался», — виновато говорит он. «А Данька где?» «Не твое дело», — отрезаю я и суетливо засовываю в сумку одежду. «Раз уж все равно проснулся, то заберу заодно и Данины вещи». Быстро иду к комоду, открываю ящик, беру в охапку одежду и кидаю в сумку. «Ты куда шмотки собираешь?» Вставая с кровати, округляет глаза Макс. «К бабушке собрались?» Я молча утрамбовываю вещи, кое-как застегиваю сумку и, сдувая со взмокшего лба челку, выпрямляюсь. «Чтобы сегодня же тебя не было в моей квартире!» Быстро дыша, говорю я, и, закинув сумку на плечо, иду к двери. «Завтра я подам на развод, Румянцев!» Кричу я уже из коридора. «О, как мы заговорили!» — слышится его противный смех. И спустя секунду он появляется на пороге комнаты. «А то, что я вложил в эту квартиру, не считается? Мебель тоже могу забрать с собой!» Он скрещивает на груди руки и иронично улыбается. Быстро, однако, сменил виноватое лицо на эту хамоватую улыбку. Молча закатываю глаза я и сую ноги в ботинки. «Ань! «Ну, перестань уже, хватит!» — подходит ко мне Румянцев. «Ну, что ты как маленькая, а? Ну, изменил. С кем не бывает?» Опустив голову, глубоко вздыхает. «Пьяный был, дурак. Сам себя за это проклинаю. Ну, не рушить же семью из-за этого, верно?» Он поднимает на меня взгляд и виновато улыбается. «Вспомни, как мы счастливо жили раньше, Анют. Давай сядем, поговорим обо всем, как взрослые люди». «Ну, зай», — сюсюкает он. «Ну, чего ты, ну?» «Слезу еще пусти», — молча усмехаюсь ему в лицо. Он с примирительным видом разводит в стороны руки. «Хочет обнять?» Я в шоке вскидываю брови. «Серьезно? Да ни за что на свете. Это то же самое, что я обниму пламя». Внутри и без того все полыхает, стоило только ему приблизиться. Я кривлю лицо от запаха перегара и отстраняюсь от него. «Иди проспись!» — рявкаю я и закидываю на плечо сумку. Перед тем, как открыть дверь и выйти, добавляю. «Все, что ты купил в эту квартиру, забирай. Мне чужого не нужно, а ты отныне для нас чужой. И не забудь занести ключи соседке. Завтра приеду и проверю, здесь ли ты. И если не уедешь, клянусь, вызову полицию». «Значит, не к бабушке собралась?» Быстро смекает он, учитывая, что от бабушки сюда не накатаешься. «Тогда куда собралась?» Хватает он меня за локоть, и в этот момент во мне взрывается снаряд. Я резко отдергиваю руку, толкаю его в грудь и кричу, что есть мочи. «Куда я поеду? С кем я поеду? Когда вернусь, не твое дело, Румянцев. У нас с Даней отныне своя жизнь, и тебя она больше не касается. И не надо пугать меня, что твоя мать напакостит с опекой. Этот шантаж уже не актуален. Советую оставить в покое свою почти бывшую неполноценную жену, которая одевается как подросток и выглядит как чучело». И, смерив его брезгливым взглядом, поворачиваюсь и открываю дверь. «А мне что теперь делать, Ань? Как я буду без вас?» Сжимаю пальцами дверную ручку. В этот момент в голове вертится все, что я от него натерпелась в последние дни. И процеживаю сквозь зубы. «Повесь на свое достоинство медаль за жизнь в муках с неполноценной женой». Повернув голову к плечу, добавляю. «И еще одну. Переспал с подругой жены в ее день рождения. И гордись ими всю жизнь, Румянцев. Гордись и рассказывай всем, кому не лень, о своих заслугах». Я выхожу на площадку и захлопываю дверь так сильно, что по всем этажам отскакивает эхо. Нажимаю кнопку лифта, убираю прилипшие к лицу волосы, стараюсь привести себя в чувство. И тут дверь квартиры распахивается и ударяется о соседскую дверь. Румянцев, не обращая на это внимания, подлетает ко мне. «Это его джип стоит у подъезда? Его, да?» — сжимает он кулаки. Я машинально втягиваю голову в плечи. Кажется, вот-вот он ударит меня. «Чего молчишь?» — краснея от ярости, кричит он. «Ты теперь с этим богатым мажором трешься, так? Вот куда ты поехала!» В этот момент на площадку выбегает соседка. Возмущенным взглядом осматривает свою дверь. «Здесь царапина!» — тыкает она пальцем в небольшую потертость. «Дверь же совсем новая! Вы что творите?» Женщина смотрит на нас округлившимися глазами. Максим подходит к ее двери, чтобы оценить масштаб бедствия, а я, пользуясь случаем, вбегаю в открывшиеся двери лифта и 5 раз нажимаю на кнопку 1-го этажа. «Давай же, закрывайся!» — нервно тороплю я, но в последний момент в дверях встает босая нога Румянцева. Он морщит лицо от боли. Двери лифта едут обратно. Румянцев заходит в него и, наклонясь к моему лицу, прищуривается. «Давай, давай, иди к нему, Павлова. А я, пожалуй, съезжу кое-кого навестить», — произносит он, и вниз моего живота падает булыжник. Сглатываю ком в горле и почти беззвучно шепчу. «Ты не посмеешь. Ты ни за что не сделаешь этого». «У тебя есть выбор, Анют. Либо остаешься здесь, либо меня уже ничего не остановит», —